Он был привязан к среднему брату, Шуре, потому что лицом тот пошел в мать. Шуру он всюду возил за собой, заботился о нем, вытащил его из Ленинграда в Москву, пристроил в госиздат, где тот всю жизнь прослужил мелким служащим торгового аппарата. Подкармливал, успокаивал, пошучивал над его постоянным страхом потерять службу или сделать ошибку в очередной аннотации на очередную книгу. Ни один из братьев Мандельштама не имел языкового чутья, а у Шуры была своеобразная афазия, касавшаяся письменной речи. Он буквально не мог составить ни одного предложения. Его мучило все – порядок слов, предлоги, глагольные формы, фразеология. Говорил он вполне нормально, без запинок. Очевидно, он как-то унаследовал безязычность деда, малозаметную в устной бытовой речи. С каждой аннотацией Шура приходил к Мандельштаму, а тот хитро сплавлял его ко мне. Мандельштам всегда просил меня не обижать Шуру. Он так похож на маму. Что-то в Шуре было трогательно беспомощное и растерянное. Как невнимательны друг к другу люди. Откуда Эренбург взял, что Шура практически деловой и толковый человек? Ведь они жили рядом, на одном коктебельском пятачке. Эти свойства странно сочетались с непрерывными поисками нравственного идеала, которого, как ему казалось, он достиг. Идеал он понимал как полное слияние с толпой, самоограничение, стушеванность. Он проповедовал свой идеал, как отец маленькую философию. И его тоже никто не хотел слушать. Три поразительно непохожих брата что-то унаследовали от отца, на которого ни один из них не был похож. Шура умер на Урале в эвакуации, брошенный женой, одинокий, печальный. Евгений дожил до старости. У него крепкое отцовское сердце, не в пример старшим братьям, которые унаследовали материнское. Недавно Евгений купил у Иосифа Бродского 2 тома Мандельштама. И глупый Иосиф взял с него половинную цену. Скоро он увидит и 3-й том, где Мандельштам запрещает ему называть себя братом. Зная, что Евгений спокойно выбросит его письма в помойку, Мандельштам специально переписал их, и они сохранились в автографе. Это будет неприятным сюрпризом для старика, которому имя брата открывает двери в профессорские дома, где он получает консультации и отзывы на свои научно-популярные фильмы. Дед и 2 сына, Осип и Александр, умерли заброшенные, в полном одиночестве. Даже Шура опоздал проститься с отцом, но все же успел похоронить его. Осип брошен в яму, могилы Шуры и деда заброшены. У моих родителей, у сестры и у брата могилы затеряны и заброшены. Я хочу, чтобы моя могила тоже была затеряна и заброшена, как у всех. Революция разметала семьи, и много поколений не видели родни, живут без корней, не знают своих могил. Она исказила жизнь моих дедов и успеет искалечить существование тех, кто по возрасту годится мне во внуки и в правнуки. С революцией все семейные связи оборвались. У деда в Риге жил родной брат, вполне благополучный коммерсант.